16. Не догонит, по элику ты как облак, то есть облик девы, конечно, облик души для мужчины, не так ли, муза? В этом причины и смерть союза, ибо души бесплотны. Ну что ж, тем дальше ты от меня не догонит, дай же на прощание руку. На том спасибо, величава наша разлука, ибо навсегда расстаемся, смолкает цитра. Навсегда не слово, а вправду цифра, чьи нули, когда мы взрастем травою, перекроют эпоху и век с лихвою. 1967.